Часть вторая. Как может чувствовать себя молодой, удачливый, честолюбивый, прошедший всю Чечню офицер после того, как его и его друзей сначала бросили на грязное дело, потом попробовали истребить с применением современной авиации и тяжелых боевых вертолетов, и в конце концов вышвырнули, как облезлых от лишаев котят из армии, в один день выперли из офицерского семейного общежития и даже какого-нибудь паршивого грузовичка не дали, чтобы отвезти на вокзал скудный, нажитый по крохам, семейный скарб. Вот так он себя и чувствовал, вчерашний блистательный капитан спецназа, а ныне пастух худосочного затопинского стада, 26-летний Сергей Пастухов. После того, как на площади у Курского вокзала он распрощался с ребятами, не меньше 6 часов пришлось ему с Ольгой и Настеной добираться до Затопина на перекладных. Сначала 2 электричками до Зарайска, потом автобусом до Выселок, а последние 4 километра пешком. Недавно прошел дождь, глина на разбитом тракторами и грузовиками проселке раскисла, липла к ногам. Самому Пастухову это было до феньки, на нем были высокие спецназовские ботинки, а вот Ольгины кроссовки сразу промокли. Она была в грязи по колено. Настена хныкала, просилась на ручки, но у Сергея руки были заняты 2 чемоданами, а Ольга тащила рюкзак с одеялами, подушками и бельем и полиэтиленовые пакеты с едой. У нее была свободна только 1 рука, которой она и волокла дочку, приговаривая: «Ну, потерпи, скоро уже, совсем скоро». А сама поглядывала на мужа, словно спрашивая: «В самом-то деле, скоро ли?» И он отвечал ей, как и она Настене: «Потерпи, немного осталось». К деревне они подошли уже в сумерках. На правом, возвышенном берегу Чесны, темнели 3 десятка изб, выстроившихся вдоль изгиба речки одним порядком. В окнах мутно желтели огни, на фоне последних бликов заката четко вырисовывались кресты телевизионных антенн. Одна из изб стояла немного на отшибе, крайняя в порядке и чуть ближе к реке. Она была совсем безжизненная, сухая ветла над ней с черными растопыренными ветками точно бы лишний раз подчеркивала вымороченность этого места. Возле калитки, висевшей на 1 верхней петле, Сергей поставил чемоданы на землю и сказал: «Вот это и есть наш дом». «И мы с мамой будем здесь жить?» — недоверчиво спросила Настена. «Если захотите», — ответил Сергей. Последний раз он приезжал сюда 3 года назад. Хоронил мать. После поминок плотно закрыл ставни, забил все окна и дверь досками и уехал на армейском УАЗике без слов, выделенным ему комбатом, хотя от их части до Затопина было не меньше 300 километров. Пока их машина переваливалась по грунтовке, все оглядывался, гадал, придется ли еще сюда вернуться когда-нибудь. И вот пришлось. Сергей помнил, что топор он тогда сунул под крыльцо, пошарил. Топор оказался на месте. Со скрежетом поддались гвозди, из дома пахнуло нежитью, тоскливым духом давно покинутого жилья. Свет был обрезан, но на стенке в сенях должна была висеть керосиновая летучая мышь. С электричеством в Затопине всегда были перебои, поэтому в каждой избе наготове были свечи и керосиновые лампы. И лампа оказалась на месте, и даже на донышке что-то плескалось. При тусклом свете летучей мыши Сергей сорвал доски с окон, настежь распахнул створки, впуская в затхлость дома свежую речную прохладу. Потом в сараюшке набрал дров и затопил печку. Сбегал к Чесне за водой, поставил старый облупленный чайник. Немного повеселело. И когда поужинали припасенными в Москве консервами и уложили заснувшую прямо за столом Настену на узкую продавленную кушетку в горнице, Сергей внимательно взглянул на жену и повторил: «Это и есть наш дом». Туалет на улице, школа и магазин на Выселках в 4 километрах, вода в Чесне, а дрова в сарае. А музыкальная школа, где ты могла бы работать, только в Зарайске. Я понимаю, что не этого ты от жизни ждала, но больше нечего мне тебе предложить. Так что, если захочешь вернуться к своим в Орел, так и скажи, я в обиде не буду. «Дурак ты, Серега!» Помолчав, отозвалась она. «По-твоему, я мечтала стать генеральшей?» «Нет, я мечтала не стать вдовой. Понял?» «Понял. Вот и хорошо. А теперь пойдем спать, я уже с ног валюсь». Постелили на широкой родительской кровати в той же горнице, где спала и Настена. И едва Сергей задул лампу, как их охватила темнота и огромная, бездонная тишина, от которой даже звенело в ушах.